Это было 10 лет назад. Мне было 19, а ей 17 лет. Я закончил 2 курса медицинского и для важности носил на носу старомодные круглые очёчки. «Динь! Динь! Смотри! Волк! А тело человека?» Так рисовали египтяне. «Кто это?» Она тащила меня к западной стене храма, где на облупившейся фреске красовался черный зверь, облаченный в алый плащ. Я протер запотевшие очки. Царственная порфира и золотистый нимб вокруг длинной зубастой пасти не оставляли сомнения, что это не последнего ранга святой. На западных стенах православных церквей обычно пишется судный день, сцены наказания грешников и услаждения праведников. Но в нашем храме, по таинственной логике у строителей, был нарисован черный киноцефал. «Я встретил голову гиены на стройных девичьих плечах!» — завыл я, бросился на нее со спины и схватил за плечи. «Отстань, глупый врачишка! Только и умеешь, что коверкать Гумилева! А это, между прочим, мой любимый поэт. А меня ты любишь? Еще не знаю. Я люблю волков и собак с волчьей кровью. Овчарки — это почти волки. Если это волчий святой, то я буду ему молиться. Прости, о прекрасная! Я готов исполнить любое твое желание!» Голос мой прозвучал неожиданно громко, с троекратным раскатистым эхом. Должно быть, на крыше вибрировал оторванный лист жести. «Я хочу...» «Нет. Тебе лучше не знать об этом». Закрыв глаза, она поверяла свое желание кому-то доброму и всесильному, кто в этот миг смотрел на нее сквозь дырявый церковный купол. Тогда я был уверен, что хорошо знаю каждую струнку ее бесхитростной натуры, поэтому ей никогда не удавалось меня обмануть. Я знал, что у нее в семье трудности. То ли кто-то болен неизлечимо, то ли висел крупный неоплаченный долг. Я не вникал, полагая, что к моей любви это не имеет отношения. Я был уверен, что успех и мировая слава уже ожидают меня за ближайшим поворотом. Я даже слышал их нетерпеливое ржание и перестук копыт. И тогда, если понадобится, я осчастливлю всех ее родичей. Но я и представить не мог всю смелость и необузданность ее желаний.